Фундамент церкви Троицы в полях. Здесь, позади памятника, открывается вид на крайне необычную достопримечательность – музеифицированные фундаменты церкви Троицы в полях. Бьюсь об заклад, что многие из вас никогда их и не видели. О, сколько нам открытий чудных, оказывается, готовит даже самый центр Москвы. Деревянная церковь Троицы в полях впервые упоминается в летописях в связи со страшным пожаром 1493 года. В камне она была построена в 1565 году. После наполеоновского пожара ее перестроили в духе классицизма. В 1934 году церковь была снесена одновременно с Китайгородской стеной. А в начале 2000-х годов здесь строили торговый центр с магазинами элитных автомобилей. Тогда фундаменты церкви обнаружили и решили музеифицировать. Надо сказать, в Москве более 400 памятников археологии. Большинство из них, естественно, скрыто под землей. Однако в последние годы, благодаря программе по реконструкции московских улиц, становится все больше и больше памятников музеифицированных. Мы уже обсуждали Воскресенский мост, ставший центральным экспонатом Музея археологии Москвы. Еще несколько таких памятников ждет нас дальше по этому маршруту. Интересно и название церкви. Оно может рассказать нам предысторию Китай-города. В 1394 году в Москве ожидали нападения ордынского военачальника Тамерлана. Тогда-то впервые было решено укрепить не только Кремль, но и Великий Посад. Никоновская летопись рассказывает об этом так. «Того же лета замыслише на Москве ров копати, с Кучкова поля в Москву реку. И много бысть людям убытка, хоромы разметывали, и много трудишеся, и ничтоже доспеша». Кучковым полем называли территорию близ современной Лубянской площади, отсюда и церковь Троицы в полях. Ров отсюда до Москвы-реки, очевидно, должен был идти по трассе современного Китайгородского проезда. В XIV веке, как видим, эта идея не увенчалась успехом, но 150 лет спустя именно здесь появилась Китайгородская стена и ров перед ней. Впрочем, о рве мы еще поговорим. А пока выйдем к вестибюлю станции метро «Лубянка».